Когда-то вторая красная королева Скарлетт Рейн уже рассказывала Хараюке о похожем явлении под названием обнуление. Когда Бёрстлинкера охватывает отчаяние и чувство бессилия, негативная инкарнация заглушает все команды, отправляемые дуэльному аватару, и тот не может сдвинуться с места. Однажды во время битвы с Дасктейкером по прозвищу Мародёр, Хараюки тоже потерял волю к сопротивлению и едва было не испытал обнуление на себе. Но схожие синтезы и обнуление обманчиво. В случае обнуления на самом деле зануляются лишь двигательные команды, в то время как из квантовой цепи, играющей роль души, изливается мощный поток отрицательной инкарнации. Однако, чтобы достичь синтеза, нужно полностью стереть все сигналы, которые проходят по контуру воображения. Это можно назвать нулевой инкарнацией в противовес положительной и отрицательной. Но как этого добиться? Скорее всего, ключ кроется в словах центре о слиянии с миром. Если попытаться охватить разумом бескрайний ускоренный мир, образ станет предельно тонким. Иными словами, нужно представить себе бесконечность. До сих пор приключения Харуюки ограничивались центром Токио, начиная от Сугинами и заканчивая Тиёдой. Казалось бы, он никак не мог представить себе весь ускоренный мир, который тянется от Хоккайдо до Окинавы. Но на самом деле Харуюки уже не раз видел этот мир целиком. Это было не на нижнем и среднем уровнях, также известных как обычное дуэльное неограниченное нейтральное поле, а на высшем. Он видел, как переливается галактика бесчисленных узлов, образуя не только знакомый Харуюки мир Brain Burst 2039, но и уже закрытые попытки номер 1 и 3, Axel Assault 2038 и Cosmos Corrupt 2040. Все вместе они составляют собой ускоренный мир. Вот нужный образ. Бесконечный трёхслойный мир, если вообразить его лишь на мгновение, отбросив все страхи и волнения, можно слиться с миром. Но при этом Харуюке нельзя подниматься на высший уровень, сейчас ему нужно не сфокусировать сознание, чтобы пробить стену между уровнями, а распространить его так широко, что оно пропадёт с глаз системы. Оно должно растянуться с самого северного узла Брейнбёрста до самого южного, захватить и Axel Assault над головой, и Cosmos Corrupt под ногами. Образ. Синтез. Харуюке показалось, будто по миру перед ним пробежала рябь. Эта волна поглотила Сильвер Кроу и превратила его в мельчайшие частицы света, которые начали всасываться в землю и воздух. Разумеется, ничего этого не случилось по-настоящему, это был лишь обман чувств Харуюки и систем Брейнбёрста. Уже не глаза, а мозг и душа говорили о том, как устроен мир. В него добавились расположенные рядом имперский замок и правительственный квартал Касумигасеки, затем небоскрёбы Синдзюку и Сибуи, все 23 района центрального Токио, равнина Канто, Хонсю, Хоккайдо, Сикоку, Кюсю, затем два мира, расположенные параллельно Брейнбёрсту, или нет? Что? Растянувшееся сознание резко сжалось и вернулось в аватара. Скорее всего, не прошло и четверти секунды, но этого хватило. Гравитационное поле Тескатлипоки на миг потеряло цель, и давление ослабло. Харуюки всё ещё не мог встать, но у него хотя бы двигалась правая рука. Подняв конечность растресканной бронёй, Харуюки насколько смог отвёл её назад и наполнил кончики вытянутых пальцев образом света. У Сильвер Кроу есть дальнобойная атака, инкарнационный лазерный дротик. Но эта способность требует обеих рук и не отличается высокой точностью. Его вторая по дальнобойности атака — трёхметровое лазерное копье. Но лицо Тескатлипоки находится в 100 метрах от Земли, а излучающая гравитацию ладонь — в 50. И это не говоря уже о том, что такая атака для энеми ультракласса, что слону дробина. Поэтому Харуюки должен был здесь и сейчас придумать совершенно новую технику, которая могла хоть как-то повлиять на происходящее. Ещё начиная с лазерного меча, Харуюки создавал боевые инкарнационные техники типа увеличения радиуса атаки. Наполняя собственную ладонь мощным образом меча или копья, он вызывал оверрайд и мог наносить урон стоящим на большом расстоянии врагам. Однако даже создавая дальнобойные техники, Харуюки ткал образы не огнестрельного оружия, а мечей и копий, потому что сила Сильвер Кроу была лишь в одном. Незадолго до решающей битвы с Дасктейкером Харуюки и Такому учились у Ника пользоваться системой инкарнации. Она показала им излучающий кулак и пироскольжение, инкарнацию типа увеличения радиуса атаки и увеличения мобильности, а затем объяснила, что дальнобойные атаки Скарлетт Рейн всё равно что иглы ежа. Внутри под мощнейшей бронёй лишь маленький беспомощный ребёнок, и именно поэтому Ника не могла даже инкарнации повышать себе защиту и силу атаки, таковы фундаментальные ограничения системы инкарнации. Харуюки полагал, что его Сильвер Кроу родился из воплощения внутренней травмы, острого желания улететь подальше от невзгод. Почти весь его потенциал приходился на способность к полету, а в остальном он был практически безоружным аватаром, который в бою полагался преимущественно на скорость. Как и Ника, ему среди основных типов инкарнации были доступны лишь увеличение радиуса атаки и увеличение мобильности. Харуюки считал, что и его воображению не под силу сделать аватары сильнее или защищенней. Но так ли это? Когда-то Аргана Рэй, одна из старших членов общества исследования ускорения, предложила теорию сердечной брони. Та гласит, что обладатели металлических аватаров окружают свои душевные шрамы, которые и становятся основой аватаров, такой крепкой скорлупой, что и сами не могут их разглядеть. Конечно, Арган нельзя верить на слово, но если она все же права, то Харуюки выходит и сам не знает, что скрывается под металлической броней Сильвер Кроу. Что если внутри аватара есть не только желание сбежать? Месяц назад Черноснежка, родитель Харуюки и королева, которой он поклялся в верности, рассказала ему о втором уровне инкарнации. «Чтобы породить положительную инкарнацию, нам необходимо пойти против наших душевных травм. Нам нужно пойти против их воплощения в ускоренном мире, нашего собственного дуэльного аватара и против самих себя в реальном мире. Нужно принять их и превратить в надежду, и это крайне тяжело. Но у тебя должно получиться, ведь ты смог самостоятельно осознать, что представляет собой воображение». Вдохновившись этими словами, Харуюки пообещал ей, что сделает все возможное, чтобы найти образ своей надежды. Результатом того разговора стало то, что во время следующего бегства из имперского замка Харуюки пошел против своей душевной травмы и создал инкарнацию второго уровня под названием «Скорость света», которая помогла ему уйти от Судзако. Однако что если в Сильвер Кроу есть не только моральные травмы, но и какая-то надежда, с которой не нужно бороться? Броня металлического аватара – скорлупа, которая скрывает нечто настолько ужасное, что даже сам игрок не может смотреть этому в глаза. Едва ли Аргана Рэй ошиблась в своих рассуждениях, но неужели это и есть вся правда? Неужели броня, которая еще крепче, чем у зеленого аватара, дана Сильвер Кроу лишь для защиты своего жалкого нутра? Первопроходец Хром Фалькон, ставший первым Хром-дизастером, тоже был металлическим аватаром и все время думал лишь о том, как защитить свою напарницу Шафран Блоссом. Когда он первым среди игроков пробрался в неприступный имперский замок, ему пришлось выбирать, что забрать с собой. Либо сильнейший меч Бесконечность, либо крепчайший доспех Судьба. В конце концов, он выбрал не меч, который бы сделал его гораздо сильнее, а доспех, который бы избавил Шафран от ее уязвимости. И даже падение этого первопроходца во тьму вызвало то, что коварное общество исследования ускорения лишило Шафран всех очков. Под блестящей броней Хром Фалькона всегда было желание защищать дорогого человека. И оно же горело внутри Харуюки. Более того, в какой-то момент оно вышло на первый план, и теперь он всегда стремился защищать не столько себя, сколько Черноснежку, Неганебулас и многих других бёрдслинкеров, которых считал своими друзьями. Безусловно, в большинстве своем и товарищи по Легиону, и соперники Харуюки были намного сильнее, чем он. Еще совсем недавно именно они в основном защищали Сильвер Кроу, а не наоборот. Однако сейчас им владело желание спасти их, и ничто другое. Их — это не только Черноснежку и Ника, но и остальных королей, и даже бёрдслинкеров из других легионов, с которыми они так долго конфликтовали. Харуюки хотел защитить от Тескатлипоки все 100 человек. Он почувствовал, как аватар наполняется жаром, но это было не пламя ярости, сжигающее душу изнутри, а энергия чистого и тихого света. Чувства подсказывали Харуюки, что это не какая-то новая, только что возникшая сила, она уже давно скрывалась в глубине его души. Да, этот свет жил под непроницаемой броней Сильвер Кроу с самого рождения дуэльного аватара, именно благодаря ему удар головой, первый спецприем аватара, наносил часть урона стихии света. «Мой свет! Прошу тебя! Защити всех!» Взмолился Харуюки, напрягая все душевные силы. Он собрал этот свет в правой ладони и выпустил его вместе с мысленным образом, выбрасывая вперед руку. «Light Shell!» Световая скорлупа. В тот же миг синтез перестал обманывать систему, и гравитационное поле Тескатлипоки вновь попыталось навалиться на Харуюки. Но вокруг правой руки Сильвер Кроу беззвучно вырос световой шар, останавливая искажающее пространство поля. Белоснежная скорлупа была тонкой до прозрачности, но все равно продолжала неумолимо расширяться. Полусфера в мгновение ока выросла до 10 метров, потом до 20, и уже понемногу приближалась к пяти королям, стоящим посреди кратера Будакана. Еще совсем немного, и свет Харуюки дотянется до Черноснежки. «Тянись!» Харуюки изо всех сил тянулся рукой, но фигура, стоящая вдалеке Блэк Лотос, вдруг начала расплываться перед глазами. Душа, вернее квантовая цепь, не выдержала перегрузки и начала барахлить, но Харуюки не мог отключить инкарнацию. Он должен был любой ценой освободить королей от гравитационных оков, пока Тескотлипока не зарядил окончительную атаку левой рукой. Если он не поможет им сбежать, то все усилия, затраченные на синтез и световую скорлупу, окажутся напрасными. Перед глазами все расплывалось и темнело, ощущения постепенно притуплялись, и все же Харуюки продолжал выжимать из себя мысленный образ. Оставалось всего 3, нет, уже 2 метра. Но тут оверрей на правой руке Сильвер Кроу замерцал и погас. В тот же миг световая скорлупа разбилась будто стекло, разлетевшись на мириады осколков. На левой руке Тескотлипоки зажглась 9-я концентрическая окружность. Круги по очереди от внешнего к внутреннему начали вспыхивать ослепительным сиянием. Мир содрогнулся от невиданной плотности энергии, которая собралась на ладони гиганта. Настал час гибели. Внезапно слева, справа и позади Харуюки вспыхнули пестрые огни. Синие, красные, желтые, зеленые, фиолетовые. Эффекты спецприемов и оверреи. В световом барьере был смысл, хотя он продержался всего долю секунды, товарищи Харуюки не упустили своего шанса. Пока гравитация вновь не прижала их к земле, они успели выкрикнуть название своих атак. Lightning Xian Spike, Searing Note, Lemonade Sorbet, Лимонный Щербет, Ethylene Strike, Charge Vine, Заряженная Лиана, Rocket Straight, Ракетный Прямой Удар, Carnage Cannonball, Убийственное Ядро, Super Liminal Struck, Rangeless Season, Spiral, Wind Bullet, Radiant Burst, Heavenly Stratos. Харуюки разобрал только эти названия, хотя было еще почти 50 других. Массированный залп дальнобойных спецприемов и инкарнации оторвался от земли и устремился ввысь, сливаясь в радугу. Но поразительнее всего была даже не скорость реакции бёрстлинкеров, атаковавших противника, как только ослабло гравитационное поле. Сильнейшие бёрстлинкеры 6 Великих Легионов ни о чем не договаривались, но все как один выбрали одну цель. Этой целью стала не голова Тескотлипоки и даже не его ладони, а белая королева White Cosmos, парившая на Пегасе у затылка гигантского энемия.